Здравствуйте, здравствуйте. Человек без имени приветствует вас. Сегодня, 18 февраля, отмечается праздник блюстителей транспортной милиции. Полиции. Вот только когда они нужны, никогда их нет. Для примера возьмем наши любимые старые добрые электрички, которые должны сопровождаться соответствующими сотрудниками. Когда, скажем, человек отказывается показать билет, что делает контролер? Правильно, просит машиниста, чтобы тот вызвал сотрудников полиции. Дальше мы слышим коронную фразу: «Сотрудники полиции, сопровождающий поезд, пройдите по составу, наведите порядок». И если уж кто и зайдет в вагон, и то пока поезд доедет до ближайшего крупного остановочного пункта, им будет зачастую обычный сотрудник полиции, а не транспортный. И понятно, откуда им взяться. Когда насокращали, собственно, как и везде и всех, знаю не понаслышке, со слов сотрудника одного из подмосковного города, когда, если память мне не изменяет, в 2014 году пришлось вмешаться в историю, две очень большие контролерши и два охранника, совершенно откровенно, не стесняясь, стали нападать на школьника, который отказался предъявить проездной документ, так как только что же проверяли этот самый билет. С учетом неравенства сил, а все остальные в вагоне, как это полагается, видимо, принято, сидели и смотрели, что же происходит. В общем, никто даже не пошевелился. Пришлось в итоге доехать мне вместе с контролерами и школьником до конечного пункта и разрешить этот конфликт в полиции, непосредственно в транспортной. Долго про этот случай говорить не буду. Итог: данные контролерши и два пустых столба больше не работают. А родители этого школьника, как мне известно, вроде пожалели их. Мне такое непонятно, но да их дело. Значит, получили от них достойную, на их взгляд, плату за сына. Так что полным-полно происшествий бывает, а страж порядка нет. Я достаточно часто передвигаюсь с помощью пригородных электропоездов. В дневное время, бывает, пройдут по составу, но редко. А в позднее вечернее и ближе к ночному они тут как тут. Выискивают нелегалов, выпивающих, курящих в тамбуре. Одним словом, подхалтуривают. Транспортная полиция, ладно. Их не дождешься в случае чего, как и скорой не дождешься. Хорошо, если в составе окажется гражданский и по счастливой случайности врачом. Скорая вызывается машинистом опять же на ближайшую крупную остановку, потому что скорой помощи в районе деревень просто нет, либо поезд следует без остановок. Хотя бывали случаи, когда на такой платформе, которую электричка должна проследовать без остановки, останавливалась, тормозила ради того, чтобы выкинули без билетника. Такие дела. Вернемся ненадолго к происшествию в Краснодаре. Наш единомышленник, соратник, написал письмо и прислал фотографии, которые вы сейчас и наблюдаете. Попросил не называть его. Нынешний глава Краснодара как раз тот чиновник, который по случайному совпадению в 2010 году отвечал за самострои и кадастр. Мой брат живет в соседнем со сгоревшем доме. Пожарных вызвали в 17 часов 55 минут, а тушение началось примерно в 20:00. Слишком густая застройка в этом микрорайоне, между домами расстояние около 10-20 метров. Весь этот район застроен с нарушениями. Все дома подключены через разных поставщиков электроэнергии и так далее. Количество магистралей из-за этого огромное. Электрокабели соединены с крутками на столбах. Также хочу указать, что в одном из сюжетов по ТВ-новостям слышал о том, что якобы люди сами предлагали чердак дома в мансарду. Это не так. Мансардные квартиры продавались именно как квартиры. Спасибо вам, о том и речь, собственно. Клубок коррумпированных лиц, все тяп-ляп, и результат мы видим. А что касается новостей, то мы, как всегда, услышали не стареющие временем заготовки. В продолжении темы, понимаю, что это тролль, но все же я зачту, с вашего позволения. Виталий С. Если хочешь, чтоб на это велись, то делай меньше откровенно ерундовых фраз «квартира в пентхаусе». Самое дешевое жилье в городе, наверное. Может, конечно, полные идиоты, которые не могут проверить никаких фактов, все схавают, но у хотя бы немного соображающих людей сразу возникнет масса вопросов. И всю остальную информацию будут воспринимать уже с примесью «пф». Там несет ерунду, тут, значит, тоже хрень сморозит, наверное. Виталечек, великий фиговый разоблачитель. Знаешь фразу «не умеешь – не берись» – это про тебя. Если тебе однажды кто-то сказал, что ты умный и круто анализируешь, то они ошиблись, не верь им. Ты бездарен. Сначала научись писать без ошибок и строить предложения правильно. Потом выдавай из себя Пуаро. Слушать повнимательнее научись. Мне позже прислал зритель из Краснодара цены. Квартиры продавались от 600 тысяч рублей. Могу предположить, что цена такая была на начальном этапе строительства. Да и в принципе это по большому счету не имеет значения. Алкаш не может себе купить и уж тем более обустроить жилье даже за такие деньги. Разве что в лотерею выиграл. Я вполне могу допустить, что действительно возгорание произошло из-за человеческого фактора. Но вас совсем, видимо, не беспокоит вся незаконность и коррумпированность стройки. Тушение пожара спустя 2 часа. Так что идите в НОД или куда-нибудь еще подальше. Например, в зомбированный клуб детективов. И откуда берутся такие... Да ладно. Идем дальше. Ну-ка, от винта. Сегодняшним ранним утром, попивая чай, приходя в чувство, а мне всю жизнь тяжело вставать раньше 11, включив телевизионный приемник, на первой кнопке увидел концовку программы «Умницы и умники». Конечно, бедные дети, нельзя жить только исключительно в мире книг, но, тем не менее, мое глубокое уважение к участникам этой программы. Почему я решил про это сказать? Все просто. Гвоздем, а именно так, была... Наш Ариапак. Позвольте вам его представить. Дорогие друзья, вы узнаете этого замечательного человека. Это директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель Министерства иностранных дел России, кандидат исторических наук, чрезвычайный полномочный посланник 2-го класса. Смотрит. Ну, конечно, Мария Владимировна Захарова. Обратите внимание на не самый умелый монтаж. Когда зажигается свет над главным человеком, она не ковыряется в гаджете. А вот когда ведущий представляет ее, делает вид, что очень внимательно что-то изучает. Видимо, о России думает. Так вниклась, что когда наконец-то произнесли ее имя и фамилию, мол, ой, вы обо мне? А я и не слышу. Ужасная актерская игра. «Вам не нужно быть актрисой», сказала бы комиссия на прослушивании в театральном вузе Марии Владимировне. Вы обратитесь к человеку без имени, я дам вам пару уроков. А то несерьезно. Для представителя МИДа. Да еще какого. Мария Владимировна, расскажите нам, пожалуйста, как нам жить с Турцией? Я думаю, что нам нужно жить с Турцией, в частности, зная историю наших отношений. Противоречивые истории, непростой истории, очень сложной истории, если говорить и называть вещи своими именами. Так вот, только знания, я думаю, дают гарантию того, что в будущем мы действительно можем построить хорошие отношения. Мне кажется, в наших отношениях двусторонних было все. И нужно просто извлекать соответствующие уроки. И я думаю, что учиться на ошибках. И это будет очень важной прививкой от возможных сложностей и трудностей. Конечно, их не избежать. Но главное не доводить дело до чего-то действительно плохого. Как нам жить с Турцией? Конкретный вопрос. Расшифрую для Захаровой. Как именно работать и вопросы решать с Эрдоганом будем дальше? Что планируется в ближайшем будущем в свете колеблющейся амплитуды событий последнего времени? Тут же и курдская проблема рядышком. Настолько отработанный годами этой властью банальный, типичный, обтекаемый и не по существу ответ, что сидит ватник у телевизора, ничего не понял и думает: «О, ну ладно, это же МИД, она знает». Мне новые зрители, которые находятся в стадии выбора, пишут: «Что ты так высказываешься? Почему ты так высказываешься? Да потому что я хочу понимать, чтобы были разумные, внятные объяснения того или иного события, того или иного действия, чтобы слова не расходились с делами. Этого же ничего нет. Вот и задаешься вопросом, почему лыжи не едут. Ну а сейчас, пожалуйста, поскольку у меня Захарова, сами понимаете, мне надо, чтобы было обращение к моим зрителям от Захарова. И главный вопрос на размышление. Я понимаю, что это вопрос очень коварный, сложный, но мне было бы интересно узнать ваше мнение. Я надеюсь, что какие-то из работ Юрий Павлович покажет. Как вы считаете, возможен ли мир без войны? Замечательный вопрос. Отвечает человек без имени. Вопрос не коварный и не сложный. Ответ до простого легок. Мир без войны возможен. Как только люди избавятся от амбициозных глав государств, возомнившими себя императорами этой вселенной, миру быть. Так как ни один умственно здравый народ не хочет войны и луж крови безвинных своих земляков. Понятно вам? Спасибо, орден не надо. В МГИМО не пойду. Ну-ка, от винта. Сегодняшнюю программу хотел посвятить авторскому праву. Но тут умники и умница, да и день транспортной полиции. Выскажусь кратко. Безумно возмущает меня это авторское право в России. Для примера возьмем музыку. Чтобы легально скачать то или иное музыкальное произведение, нужно заплатить денежку. В Google Play или iTunes один трек стоит 19 рублей. Если приобретать альбом, то он обойдется, по-моему, в 130-150 рублей. Где-то так. Допустим, я безумный меломан. Целиком альбом мне не нужен. Ну, не нравятся мне все остальные песни, кроме одной. И зачастую новые песни, они же синглы, выходят до появления полноценного альбома. За одну неделю выходит огромное количество песен, как российских, так и зарубежных. Из них, допустим, мне понравилось 15. Это 285 рублей. 19 рублей трек. За что такая цена? За качество 256? У меня хороший слух, качественные профессиональные наушники. И я хочу слушать музыку без потери качества. К примеру, тот же Wave стоит $1.5 за песню. Но это же работа авторов. Да, конечно. Написать стихи, музыку – это тяжелый труд, споров нет. Но артистов, в данном случае певцы, зарабатывают на концертах, получают гонорары за участие во всяких телевизионных шоу, посидеть, терпеть не могу это слово, жюри или побегать от быков. Участие в рекламных кампаниях. Теперь задаемся вопросом. Да, он будет сейчас абсурдный, но сами напросились, что называется. Авторы платят за использование букв, из которых получаются слова, за использование нот, не они же их придумали, за использование звуков музыкальных инструментов, скрипки, флейта, фортепиано и так далее, и так далее, и так далее. Они разве придумали это? Так почему тогда я должен платить? Интеллектуальные собственности и все такое прочее. То же и всего остального, по большому счету, касается. Я как человек из творчества понимаю тех, кто борется с пиратством и где-то с ними согласен. Но, ребята, не надо такие ценники лупить. Понимаете, нам всегда говорят, мол, во всем мире так. И даже телевидение платное, в свободном доступе только информационные каналы, все остальные кабельные. Прекрасно. У нас тоже и кабельное, и спутниковое ТВ. И, в принципе, недорогое. Но разве у нас прям вся страна обеспечена кабельным и спутниковым телевидением? Знаю места, где люди смотрят. Два канала. Больше ничего не ловят. Не надо рассказывать. Все знают, чем отличаются крупные города и пригороды от места, где не ступала нога высших чиновников власти. Никогда. Давайте создадим тогда условия жизни населения, как где-то там. Да, где хорошо. И потом вернемся к вопросу о цене на музыку, кино и прочие развлечения. К вопросу о жизни населения. Новость от 17 февраля Росбалт публикует. Приволжский районный суд Ивановской области вынес обвинительный приговор 70-летней пенсионерке, которая от голода украла продукты у соседей. суд учел. Вы слышите? Учел сложную жизненную ситуацию женщины, возмещение ею ущерба и отсутствие претензий у соседей, и приговорил ее году условно, но спасибо, судья. И возвращаясь к нашей теме, вот эта бабушка 70 лет может себе позволить в Google Play или iTunes за 19 рублей купить себе песенку послушать? Я уж молчу про поход в кино или просто купить это кино на тех же платформах. А она что, не человек, вот эта 70-летняя женщина? Отсюда, ребятушки, и пиратство процветает. Я за разумные цены и за разумное использование авторских прав. Потому что так или иначе, это все равно труд. Я с этим согласен. А уж если взять американский Netflix, платный ресурс сериалов собственного производства, ребята, которые пытаются что-то похожее сделать у нас, хоть и многое мне не нравится, что снимает Netflix, но посмотрите качество предлагаемого контента. А мне есть с чем сравнивать, собственно, как и всем нам. В России очень мало тех же сериалов с сопоставимым бюджетом. И понятно почему. Это ни в коем случае не камень в огород нашим производителям. Парадоксально. Цены как там, а уровень... Как, в общем, ниже некуда. И несколько вопросов есть, человек ниоткуда спрашивает, человек без имени, расскажи про Кирилла Барабаша, посадили его или нет. Суд продолжается, и, по-моему, пару дней назад было очередное заседание, но вы же прекрасно понимаете, какой будет приговор. Артподготовка плюс, можно мне ваше видео себе на канал брать, источник буду указывать обязательно. Да на здоровье, пожалуйста, пользуйтесь. Другое дело, вы можете поставить лайк, и он у вас на канале будет отображаться в отдельном плейлисте «Понравившиеся». На этом на сегодня все. Я благодарю за внимание, помощь и поддержку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До самых скорых новых встреч. Здравия всем!